Начальник. Когда буйвол проходит по скалистому утесу, мы не видим его следов. Когда дождь проливается на скалистый утес, мы не видим следов дождя. Т.М. Алука, родич и начальник. Каро посмотрела на настенные часы. Если уйти пораньше, еще успеет к ее и вернуться, чтобы доделать некоторые платья. Несколько недель назад она слышала по радио отрывок панихиды в годовщину смерти Атунбы Макинвы и решила сходить к ее с соболезнованиями. Она принесет подарок — оранжевое платье из Адиры. Каро надеялась, ее уже готова к чему-нибудь яркому после целого года в черном. Платье она сложила в бумажный пакет. Когда придет Эниола, мастерскую можно будет оставить на него. Теперь он приходил на работу раньше остальных подмастерьев, иногда еще до того, как она открывала дверь. Она была рада его усердию, но жалела, что он вроде бы твердо решил не возвращаться в школу. Этот мальчик, который чуть больше года назад делал домашнюю работу у нее в гостиной, больше не думал об учебе. В тех редких случаях, когда она об этом заговаривала, он настаивал, что не заслужил школу. Она все еще не понимала, о чем это он. Люди говорили, его сестра была умнее его. Школа слишком напоминала о ней. Каро надеялась, он все-таки скоро передумает. Выйдя во двор, чтобы дождаться Эниолу, она сразу увидела плакаты. Скорее всего, приходили заклеить стену ночью. За несколько недель до губернаторских выборов она уже гоняла парней с плакатами, и они, видимо, вернулись в темноте, чтобы обезобразить ей стену свежими благодарностями губернатора за голоса народа. Каро начала было их срывать, но решила дождаться Эниолу. Он высокий, достанет, не вставая на стул. К тому же в последнее время он сам рад любой дополнительной работе сверх заданий в мастерской. Она подозревала, что он всегда в движении, чтобы не догнали мысли, терзавшие его разум. Как его не понять? Столько времени прошло, а его сестра так и не вернулась. Когда Эниола пришел, он простерся на полу почти на минуту, словно больше не хотел вставать. Он всегда был вежливым мальчиком. Но теперь ей уже казалось, будто эти демонстрации уважения такие затянутые, что больше напоминают извинения. Она с ним еще об этом поговорит. Они стояли перед плакатами с благодарностями, пока она предупреждала, чтобы он старался их отдирать, не испортив стену. Услышав всхлип, Каро осознала, что мальчик плачет. Она подошла, приобняла его за плечи, прижала. Он прислонился к ней, но не сводил глаз с ухмыляющегося лица нового губернатора, а его всхлипы становились все громче и громче. Каро обняла его сильнее. Пока она не могла выйти к ее, решила дождаться, пока Эниола успокоится. Она впервые видела его таким. Утерла ему слезы рукавом. Весь прошлый год он был онемевшей версией прежнего себя, но в ее мастерской не разрыдался ни разу. Эниола затих, переводя дыхание, и Каро услышала, как вдали по крышам стучит дождь. Где-то разбушевалась буря. Тучи уже омрачили ее двор. Скоро буря будет здесь. Придется подождать, прежде чем идти к ее.